Суджинске, где нет ничего, кроме угля. В ту бухту заходил наш галеон. С алыми парусами я увидел тебя. Галеон мы пропили в трактире, где нам пел акапелла хор испанцев кастратов. Мы потом их забыли в квартире. Ты украла отца небольшую зарплату. Где ты, карамельная леди? Тупой черным молоком твоего кота. А раньше мы гоняли по деревне на мопеде. Золотая молодежь, замкадная лимита. Средь театра боевых действий мы с подругой на юге Пакистана. Нет на свете ничего чудесней. Мы стреляем и целуемся неустанно. Как нечестно просто отпустить. Я видел, как ты за руку с американцем. Теперь я должен вас убить. Аллаху помолившись, спешу на танцы. Где ты, карамельная леди? Подметает тротуары твоего квартала. Я был такой пьяный, что не помню твое имя. А утром мне тебя всегда не хватало. По деревне на мопеде. Золотая молодежь, замкадная лимита. Кто-то видел тебя в кафе на Монмартре. Газеты писали о твоей ранней смерти. Только я им не верю, ты мне снилась живая в граде пуль и в бронежилете. Где ты,